«Я принесу вам». Глава 1. Истязание. Я ждал его. Ждал с опаской и нетерпением одновременно. Тяжелые, уверенные шаги храмовника, остановившегося за спиной, сказали мне, что наконец час пробил. «Пора, надо мной навис сэр Ивис». Высокая, плечистая фигура мужчины была, как и всегда, закована в латы, лицо, не скрытое шлемом, было почти бесстрастным, только чуть приподнятые уголки губ показывали, что храмовник в хорошем настроении. «Я готов», встаю, откладывая книгу, которую читал в тот момент. «Следуй за мной», кивает воин, разворачиваясь. На долю секунды ловлю на себе его взгляд. Сочувствие, симпатия, легкое уважение. Очень мало магов в башне удостаиваются такого отношения от храмовников. И все они прошли свое истязание довольно давно. Я – единственное исключение. Именно поэтому я знал день, когда мне назначено истязание. Именно поэтому за мной пришел всего один рыцарь храма. Нельзя сказать, что я испытываю особую гордость по этому поводу. Нет ничего удивительного в том, что я дисциплинированнее магов-малолеток и даже некоторых чародеев, прошедших истязание. Это не достижение. Свою пору ужасов взросления я уже прошел. Сначала в тюрьме накопители Адептус Арбитрис Мираулья, название которого я уже и не помню, потом в путешествии на черном корабле к священной Терре, и, наконец, воспитываясь в схоластике Псайкона. И из-за этого у меня банально не получалось в полной мере сочувствовать местным проклятым. Каждый раз, слыша от жителей башни о притеснениях магов, я с трудом сдерживал презрительную ухмылку. Слабовольные сукины дети просто не знают, насколько им повезло родиться в этом мире. Условия жизни местных близки к райским, но так как им ни с чем сравнивать, а вот мне есть с чем. Я жил в бесконечной войне против всех, которой не видно конца. Проклятые еретики, лезущие изо всех щелей, ублюдки-ксеносы, отвратительная жратва, постоянно дышащая в затылок холодящая смерть, которая, на фоне других перспектив, выглядит не так уж и плохо. А здесь чистое небо, свежий воздух, свежая еда, годы комфортной жизни, за которые меня никто не пытался прикончить, поработить или залезть мне в голову, нашептывая и увещевая приоткрыть щелочку в двери. О чем еще может мечтать 300-летний псайкерокалит, сдохший по вине собственного малодушия и павшего в объятия губительных сил лорда-инквизитора? Ублюдок нырнул в ересь настолько глубоко, что того признали экстремист Диаболус, и прикончили инквизитора-радикала из его же шайки-лейки. Естественно, раз сам лорд впал в ересь, то и свита должна быть проверена. Мне не повезло, феерически не повезло. Во-первых, я к тому времени, как был казнен лорд, уже 4 года гонялся по миру улью за сектой еретиков, что несколько не соответствовало профилю моего ордоса, и, к сожалению, погоня была безуспешна на тот момент. Во-вторых, за мной отправили козла, которого я ненавидел всей душой, и он платил мне взаимностью. В итоге, меня после непродолжительного расследования признали членом той секты, которую я же старательно и преследовал, и без изысков, буднично пристрелили. Иронично, но не могу сказать, что в собственной гибели не было моей вины. Падение инквизитора – явление вполне обычное. Инквизитора Псайкера – частое, а инквизитора Псайкера Радикала, которым и был мой лорд, неизбежное. Это знают все, кому положено, и к этому готовиться. Так что, рано или поздно, за впавшим в ересь инквизитором приходят или свои же братья, или убийца из Официо Ассасинорум. Я тоже был виновен. Виновен в том, что слишком хорошо относился к лорду. В свое время этот сукин сын спас меня, вытащил из крайне дерьмовой передряги, дал работу, власть, силу, избавил от большей части тяжелых цепей с кандалами, что сковывают санкционированных псайкеров. И я не смог перешагнуть через личную лояльность к этому выродку и донести на него. Обманывал самого себя в надежде, что опытный мужчина, как всегда, пройдет по самой кромке лезвия, минуя падение в бездну. Да, это был сознательный самообман. Когда я улетал на задание, мой лорд уже пал в мерзкие объятия хаоса. Наверное, именно из-за этого понимания, которое не хотелось принимать, я и выбил эту командировку. Поэтому, скорее всего, и преследовал ту секту годами, прикрываясь словами о том, что не все культисты еще раскрыли себя, и отказываясь от помощи профильного Эрдоса. Я малодушно не желал предавать предателя, не хотел быть причиной его приговора, не желал возвращаться, чтобы что-то решать. Так что, по сути, я был виновен, и приговор, приведенный в исполнение, Акалитом Ардамаллиус, мною полностью заслужен. Меня не устраивала личность палача, но это, честно говоря, в частности, не сдержался и широко улыбнулся, поймав на себе испуганные взгляды соседей по комнате. Парни боялись, не столько за меня, у нас не настолько близкие отношения, сколько за себя. Во мне, идущем вслед за храмовником, они видели свое будущее. Будущее, которого страшились. Я тоже опасался предстоящего действа. Имматериум непредсказуем и ужасен. Опасностям, что подстерегают в нем Псайкера, нет числа. Я до сих пор не мог быть уверен, что вся моя жизнь, до сегодняшнего дня, не была хитрой ловушкой губительных сил. Мороки, галлюцинации, целые миры, созданные словно в горячечном бреду, вполне обыденно для архиврага. И не такое видывал, и не о таком читывал. Сначала, на службе Astra Militarum, а после и на службе в Инквизиции. Те, кто населяют варп, опасны, коварны, многолики и непредсказуемы. Именно поэтому, нельзя отбрасывать даже самые дикие, нелогичные предположения и страхи. Родившись псайкером, можно навсегда забыть о слове «покой», потому как держать щиты воли и веры придется всю свою жизнь, а возможно и после нее. Очень подозрительно, что имматериум, на мой взгляд, крайне милостив к этому миру, Тидасу. Первое время, я даже думал, что все, что меня окружает, бред угасающей души мертвеца, пойманный одним из омерзительных слуг архиврага. О чем еще можно подумать, когда последним, что ты видел, был зев ствола крупнокалиберного ста револьвера после яркая ослепительная вспышка, знаменующая конец твоей жизни путем разбрасывания содержимого черепа на стену за спиной, а после неизбежной и правдоподобной смерти, начинается подобная околесица. Смутные образы, постоянные включения-выключения сознания, циклы голода-сытости, перевернутые, мутные картинки. Я думал, насколько это было возможно в моем состоянии, что мою душу банально кто-то пожрал и переваривает, пока в один день более или менее не осознал себя. После нескольких дней наблюдения и поиска признаков Марокко, я понял, что родился вновь. Родился на каком-то феодальном мире. По мере взросления, я осознал, что имперское кредо до него еще не добралось. Даже не представляю, когда люди колонизировали эту планету, язык, на котором здесь изъясняются, не имеет ничего общего с высоким готиком, на котором говорили еще до эпохи раздора. Абсолютно. На каком бы из бесчисленных миров в лоне нашего империума я ни бывал, в языках, которые использовали их жители, всегда слышались корни готика. Это было странно, дико, но не так уж и важно. Миров, не приведенных к согласию, и поныне тысячи тысяч, так что, вполне можно поверить тому, что колонисты, заселившие эту планету, покинули священную терру еще до принятия высокого готика, как общего языка, намного сильнее выбивал из колеи имматериум. Честно говоря, первые годы жизни я искренне надеялся, что рожден свободным от проклятия бытия псайкером. В голове была блаженная тишина, никто не шептал, не просил открыть дверку, не искушал силой, знаниями, могуществом, не запугивал. Я даже не пытался тянуть силы варпа. Ужас, что это откроет ту дверь, был настолько силен, что я изо всех сил выгонял из головы подобные мысли. Да, я боялся. Боялся и не хотел повторения прошлой жизни. Могущество, даруемое силами имматериума, оно было мне не нужно от слова совсем. Я его уже накушался в полной мере. Прожить жизнь обычного человека, пусть и в мире без технологий, зато наследником аристократа Ферилдина, страны, в которой я родился. Это было очень, очень близко к уровню недостижимая мечта. Жрать от пуза и к тому же вкусно, пить вина, валять служанок на сеновалах, а когда придет время, унаследовать титулы и земли, жениться и нарожать детишек, и ленно ковыряться в пупке и местном аристократическом гадюшнике. А да, звучало это невероятно соблазнительно, словно сам император вознаградил меня за службу. Только вот, сомневаюсь, что он бы стал одаривать слабовольного предателя. В прошлой жизни, о чем-то подобном, можно было только влажно мечтать и желательно, пока никто не видит и не слышит, а единственная достойная перспектива на будущее – сложить голову во имя империума человечества до того, как варп и его обитатели сломают защиту моего разума и сделают своей безвольной марионеткой. Не то, что я был против смерти за империум, умирать-то все равно придется, но где-то глубоко во мне всегда жило крамольное сожаление, которое отдавало пеплом безнадежности, и зависть. Черная зависть к простым людям с околонулевой психочувствительностью. Так что отсутствию проклятых шепотков я был до безумия рад, и жил с почтительной благодарностью и удовольствием, пытаясь вволю насладиться радостями простого человека. Наслаждение и нега, вот, как можно было описать мои первые 4 осознанных года. Я с удовольствием сосал сиську кормилицы, гадил под себя, пока не приноровился пользоваться горшком. Я с рвением учился местному языку, радовал своих родителей ранними первыми произнесенными словами и спокойным нравом. Когда научился ходить, целыми днями бродил по внутреннему двору нашего замка, валялся на сочной, душистой зеленой траве, любуясь белоснежными облаками, неспешно плывущими по голубому небу. Безделье. Казалось, что вечности я не знал этого слова. Сейчас за моей спиной не стояло ни арбитров, ни комиссаров, ни инквизиторов. Только учителя, нанятые моими родителями, которые обучали меня местному письму и счету, да слуги, что время от времени приносили мне поесть, ну и матушка с отцом, пытавшиеся расшевелить излишне спокойного, для ребенка 5 лет, наследника. Немного раздражало, на тот момент, только то, что в этом мире существовали ублюдки-ксеносы, но и тут возникли вопросы. В частности, местные эльфы, которых я сначала принял за какой-то подвид диких эльдар, похожих на экзодитов, о которых я читал, на поверку и расспросы, оказались вполне себе родственными человеческому роду. Настолько, что отдельные ксенофилы делали с ними детишек. С тех пор даже не знаю, как к ним относиться. С одной стороны, по поведению отдельных особей, паскудные ксеносы, судьба которых сгореть в пламени праведного ксеноцида, презрительно рекущие людей шимлинами, а с другой, их организм настолько близок к человеческому, что можно заиметь от них общее потомство. Те же фелиниды, ротлинги или агрины, несмотря на весьма пугающую и жуткую внешность, весьма любимы в полках Милитарума Ауксилия, но о том, что они могут иметь потомство от чистокровных людей, я даже не слышал. И на эльфах все не заканчивалось. В мире существовали еще гномы, по описанию похожие на скватов, и кунари или касситы. В чем различие, мне никто тогда толком объяснить так и не смог, о которых я знаю только то, что они рогатые и не любят империю Тевинтер, где, как я узнал позже, правят маги. К сожалению, беззаботные деньки закончились вместе с жизнью одной придурочной кобылы. Нет, не местной женщины, а лошади, древнего вьючного существа из исторических манускриптов, которая водилась на священной терре в далекие времена и которые прижились на большинстве феодальных миров, куда меня заносило нелегкое. Уж не знаю, что там случилось, отец в гневе отрубил конюху голову, за то, что он упустил скотину. В тот момент я действовал на вбитых в подкорку рефлексах, было просто некогда думать. Животное, вытаращив в безумии черные глаза, понеслось на меня, поэтому я неосознанно, от всей души, зачерпнул энергию из варпа, сформировав мощный электрический разряд с помощью фульминаций, который бросил в лошадь. Сраный варп – это была моя первая осознанная мысль, пришедшая в голову через пару секунд, пока я остекленевшим взглядом рассматривал дымящийся, обугленный до черноты труп этой обезумевшей скотины. С тех пор эта мысль часто разгоралась в моей голове. Дело в том, что в этом мире, как, впрочем, и везде, псайкеров не любили. Ну, сложно легкомысленно относиться к человеку, который может убить тебя щелчком пальцев, а если ослабит контроль над собственными разумом и душой, превратится в одержимого, переубивает всех вокруг, в лучшем случае, а потом устроит прорыв варпа, или тени, как здесь зовется имматериум. Как оказалось, я все же был псайкером, или магом, как говорят в Тидасе. А участь мага Ферилдина – жизнь в башне, месте, где, подобно схоластике Псайкона, проклятых одаренных обучают как самому искусству колдовства, так и всевозможным дисциплинам разума. Контролирует все это орден храмовников, аналог инквизиции с силами чем-то похожими на силы пари. О, как я ненавижу пари, чертовы везунчики, которые не слышат мерзкий и осточертевший шепот варпа. В схоластике Псайкона мрачно шутили, что всеобщая нелюбовь к париям, которая даже сильнее нелюбви к самим псайкерам, это вселенское воздаяние психонулим. Хотя сами бездушные ублюдки были с этим не просто не согласны, но еще и бесились от подобных шуток. В общем, после того рокового случая с лошадью, о перспективе спокойной и сытой жизни аристократа можно было забыть. Хоть мои родители и не были ярыми последователи церкви Андрасти, но опасность от необученного мага была крайне велика, а мой фокус видела слишком много народу, чтобы втихую попытаться найти отступника неподконтрольного башни и храму для обучения. Так что, уже через неделю, Заплаканная матушка и хмурый отец передали меня на руки небольшому отряду храмовников, которые и повезли бывшего наследника Баннерна в башню магов Ферилдина. Воистину, приятной неожиданностью стало то, что воины в латах не излучали ауру подавления психочувствительности. Я не чувствовал рядом с ними дискомфорта, не бился в припадках с пеной у рта, как было при знакомстве с антипсайкерами по прошлой жизни. Да и людьми они оказались, в большинстве своем, довольно приятными. Ко мне нормально относились, не били, не издевались, беседовали, а порой даже пытались подбодрить и успокоить. Один из храмовников, правда, постоянно звал меня тварью и отродьем, как будто это мое второе имя. Но, пффф, в прошлой жизни я, бывало, и не такое слыхивал. Путь до башни был, хоть и не наполнен приятными впечатлениями, но вполне терпим. Отец выдал рыцарям храма тугой мешочек с деньгами, попросив обеспечить мне комфортное путешествие, поэтому останавливались мы на постоялых дворах, ели вкусно и обильно, а самым неприятным был сам процесс с пути от одного места ночевки до другого. Короче, даже близко не удовольствие от путешествия на черном корабле. Башня магов меня тоже приятно удивила. Маги приняли пятилетнего новичка очень тепло, сетуя на храм и жалея ребенка, которого забрали от родителей. Храмовники, присматривающие за проклятыми, не лютовали, контролировали, обеспечивали дисциплину, но ни беспредела, ни откровенных издевательств не было. Присутствовали, конечно, личности, которые магов откровенно не любили, но почти всегда их нелюбовь выражалась в банальных оскорблениях и грубости, а меня примитивными ругательствами да нежными поджопниками особо не испугаешь. Так что я с легкостью смирился с изменениями в перспективах, приободрился, сравнив башню со схоластикой Псайкона, и стал жить дальше, познавая новый мир. Чем больше я узнавал, тем больше позволял себе осторожную радость. Тень, источник сил местных магов, казалась намного, намного, намного менее опасной, чем имматериум, который я знал по прошлой жизни. Магов учили дисциплине разума, но все методики рядом не стояли с тем кошмаром, через который я проходил во время обучения в Империуме. Сила, которую меня научили черпать из тени, оказалась невероятно чистой, практически без примесей губительных сил. Сколько бы я ни практиковался, не ощущалось давления с той стороны. Никто не ломился в дверку, не шептал в щели, не скребся, прося или требуя впустить, не искушал могуществом и исполнением всех мечт. Все дисциплины, которые я знал еще будучи в свите лорда Инквизитора, мало того, что работали, так еще и применять их было на порядок проще. Только демонстрировать я их не торопился, на людях показывая только успехи в местном псайкерстве. На фоне того, что было в прошлой жизни, я с веселым удивлением поглядывал на своих ноющих товарищей по заключению. Быть магом башни – это натуральная синекура. Кормежка, конечно, не сравнится с той, которая была в родительском замке, но и близко не паскудные, безвкусные трупные батончики времен моей службы в Astra Militarum. Спать можно, сколько влезет, только ложись пораньше. С храмовниками я нашел общий язык уже через пару месяцев с момента заключения. Просто не создавай проблем, не гляди на них зверем, будь вежлив, говори с уважением, все. Даже те, кто картинно сплевывает при виде тебя и цедит слова через губу, стремительно перестают обращать внимание на спокойного и непроблемного ребенка. Да и само заключение в круге, не абсолютно. Маги уезжают в командировки, кто-то реже, кто-то чаще. Та же Вин, чародейка-целительница, преподающая мне и еще одному парню искусство магии исцеления, мотается туда-сюда по Ферилдину, предоставляя свои услуги аристократам. При моем мастерстве в биомантии, стать целителем – не проблема. Для отвода глаз, изучу местные методики и вперед. Подслушав сплетни особо говорливых магов, я знаю, что некоторые сопровождающие храмовники совсем не против, если чародей возьмет халтурку на стороне и угостит доблестного рыцаря храма походом в хороший бордель. С тем же целителем под рукой можно не бояться никаких болячек. Единственное, что меня по-настоящему раздражало в новой жизни – андростианство. До вступления в Инквизицию, я искренне верил в императора человечества, после, когда мне открыли истину, верить в него, как в Бога, я перестал, но уважать и восхищаться им продолжил. Человек должен верить только в одного Бога, в человечество. Любой лжебог для меня – враг и мерзость. Что четверка, что отвратительные порождения ксеносов, тау-вай и эльдарские ублюдки. Родившись здесь, я своего мнения не изменил, а узнав больше об Андростианстве, только укрепился в ненависти к порождениям им Материума. Создатель, который наслал на своих детей мор, великое бедствие, многие века угрожающее человечеству, как наказание за то, что группа магов завалилась к нему в город, находящийся в тени. В таком случае, он долбанный сучий ублюдок, а не создатель. Сама «Песнь света», коллекция песнопений, которые вместе составляют религиозные тексты церкви, звучит для меня, как насмешка и ересь. Единственный свет, который я приемлю, это свет, который несет человечество. Свет имперской истины. Наверное, если бы не мой опыт бытия околитом при лорде Инквизиторе, меня бы здесь уже убили. Или попытались. Не раз приходилось и притворяться, и лгать, изрыгая из своего рта еретические речи, если это было нужно для выполнения задания. Так и здесь я внутренне морщился, крутил в воображении фиги и крыл матом создателя с его дохлой невестой, но мой рот исправно возносил этим выродкам хвалу. Еще придет день, когда я узнаю этот мир лучше, а тело окрепнет до конца, биомантия мне в помощь. Придет время, когда я приму решение, чесать дальше пузо, лениво живя в башне магов, или показать аборигенам истинный и единственно верный путь. Но это потом. Сейчас же, меня ждет истязание. Сегодня я должен победить своего первого демона и, надеюсь, в полной мере понять, где же я очутился. Ну и узнать, было ли все окружающее хитрой ловушкой губительных сил, или мне действительно несказанно повезло. Глава 2. Слушай, Грег, оцелитель в башне, после положенных расшаркиваний, один из троих посетивших башню храмовников, старый знакомый, даже, наверное, приятель Григора, Роберт, все же спросил у него о реальной цели их приезда. Последнее время такое происходило часто. Заплутали, ночь застала поблизости, встретили подозрительного типа и решили заехать в башню, узнать, не сбежал ли кто из магов. Рыцарь-командор Григор, глава рыцарей храма, присматривающих за магами Ферилдинского круга, слышал множество самых разнообразных причин, из-за которых его братья заезжали в башню магов на ночевку, но рано или поздно они задавали один и тот же вопрос, и всегда выделяли голосом слово «целитель». Так же, как и сейчас, каждая такая группа была небольшой, от 3 до 5 человек, но, среди братьев всегда присутствовал один или двое рыцарей, которые вплотную приблизились к возрасту, когда их уже можно назвать пожилыми. Прямо как один из этой группы, мощный мужчина, с жутким шрамом через половину лица и наполовину седой шевелюрой, его можно было бы назвать суровым, если бы не отсутствующий взгляд блуждающих глаз, зрачки то расширялись, то сужались, на лбу явственно проступала испарина, время от времени дергались в нервном тике мышцы лица, было видно, что воин не в порядке. В последнее время Григор подобное видел часто. «Да, Роб, он неделю как вернулся в круг», — спокойно ответил первый храмовник башни магов. «Сэр Барс проводит вас в келью. Целитель придет после полуночи». «Спасибо, дружище», — с облегчением вздохнул Роберт и благодарно кивнул полностью седому рыцарю-лейтенанту Барсу. «Редкое зрелище, храмовник преклонных лет, и практически невероятное, преклонных лет с ясными глазами». Когда гости покинули кабинет командора, Григор чуть слышно вздохнул, отбарабанив короткий ритм пальцами по столешнице. Вся эта конспирация его утомляла. Рано или поздно, конечно, все вскроется, но глава храмовников Ферилдинского круга магов искренне желал оттянуть этот день. Как ни странно, не только из-за себя или братьев. Он не был уверен, что к чародею, так много сделавшему для храмовников Ферилдина, в Валруэя будут относиться так же, как здесь. А то, что его заберут, практически гарантированно. Бросив быстрый взгляд в окно и убедившись, что вечер вот-вот сменит день, Григор поднялся из-за своего стола, направившись к тренировочным площадкам, находящимся во внутреннем дворе. Тот, кого он искал, сейчас должен быть там. Прогулка по коридорам башни, как и всегда, принесла несколько встреч. Маги и его братья, храмовники. Больше в цитадели Кинлохи нет-то никого. Разве, что еще усмиренные, но командор все равно причислял их к чародейской братии. Встреченные храмовники приветствовали его уважительно, как и заведено в ордене, а вот маги. Григор вздохнул, поймав на себе очередной полный ненависти взгляд от одного из молодых учеников, которому только предстоит пройти истязание. Он не винил мальчишку, молодость, глупость, перспектива быть убитым одним из рыцарей храма, если истязание пройдет не по плану. Как показала практика, чародей более или менее успокаивается, пройдя эту веху своей жизни. Жаль, что в большинстве случаев ненависть просто затухает до неприязни, но тут ничего не попишешь. Редко кто из чародеев по-настоящему осознает и понимает необходимость присмотра за одаренными со стороны храма. Именно присмотра. Григор уже давно не считал магов монстрами или чудовищами, виновными во всех бедах мира. По крайней мере, не тех, кто жил в цитадели Кинлох. Да, очень давно маги Тевентера спровоцировали мор, да, совершили святотатство, но виноваты ли в этом дети, воспитывающиеся в башне? Разумеется, нет, не виновны. Ни они, ни первый чародей Ирвинг, ни старшая чародейка Вин, никто бы то ни был из живущих сейчас. Но маги крайне опасны. С этим Григор был полностью согласен, как и с постулатом, что маги должны служить людям. Рыцарь храма беззвучно вздохнул на свои мысли. Те же тевентерцы уже показали, чем может закончиться правление погрязших во вседозволенности и гордыне магов. Первый чародей Ирвинг, в их нередких и часто довольно откровенных беседах, высказывался на тему, что не обязательно отсутствие контроля над магами приведет к катастрофе. Живут же как-то свободные маги в местах, где до них не может добраться церковь. Вот только не обязательно, по мнению Григора, это совсем не гарантировано. И даже если храмовники не могут присматривать за всеми чародеями, то хотя бы на территории, контролируемой храмом, попытаются. Даже если исключать вопрос религии, на которую некоторые маги смотрят косо, что тоже понятно. Сложно принять то, что ты являешься практически главным злом просто потому, что родился с даром к волшбе. Так вот, даже если исключить андростианство, угроза чародеев остается реальной. Веришь ты в Создателя, или нет, маг может оступиться и стать одержимым. Вот тогда, разумеется, все окружающие начнут и молиться, и верить, истово, со всем рвением. Командор, поприветствовал Григора рыцарь, идущий от тренировочных площадок. Каллин, кажется, молодой парень, свежие пополнения, только вчера прибыл в Фирилдинский круг магов, поэтому командор был не до конца уверен, что правильно запомнил его имя. Лицо у рыцаря было задумчивое, даже, наверное, немного шокированное, глаза удивленные. Ну, понять его можно, если предположить, кого встретил молодой храмовник на тренировочных площадках. Рыцарь-командор уже просто привык к странному чародею. Юный, очень нестандартный маг рос на его глазах. А вот, новое пополнение в рядах рыцарей, всегда удивлялось при встрече с ним. Для Григора не стало бы неожиданностью, если бы он узнал, что старожилы посоветовали Калену посетить тренировочные площадки именно в это время. Возможно, в предвкушении посмеиваясь, искомый действительно обнаружился на тренировочных площадках храмовников. Полигоны магов находились дальше, вне зоны прямой видимости во избежание, так сказать. Ни первый чародей, ни рыцарь-командор не горели желанием узнать, что какой-нибудь огненный шар от магов случайно влетел в тренирующихся рыцарей. Как и то, как шальная волна очищения от храмовников накрыла практикующихся чародеев. Парень МММ. Нет, этого мага парнем Григор уже назвать не мог. Молодой мужчина. Даже, наверное, здоровенный молодой мужчина, сейчас усиленно занимался физическими упражнениями на снарядах для воинов. Одет он был в одни штаны, выставляя на всеобщее обозрение голый торс, увитый мышцами. Новая татуировка, вздохнул про себя Григор, рассмотрев спину мага, отжимающегося на перекладинах. Двуглавый орел с расправленными крыльями во всю широкую спину. Одна голова была зрячая и смотрела влево, вторая слепа и была повернута вправо. Рыцарь-командор мазнул взглядом на прислоненный к ограде посох. Цельнометаллический, веридиевый, его, Григора, подарок. На вершие посоха было точь-в-точь, как татуировка на спине чародея. Хотя скорее его можно было назвать длинной булавой, чем посохом. И Григор видел, как маг им орудует на тренировочном поле. Не получи этот необычный чародей способности к магии, из него бы вышел достойный воин с тяжелым двуручным молотом или секирой. Когда командор засомневался, не тяжеловат ли будет посох, юный чародей, явив кривую ухмылку, заявил: «Тяжесть – это хорошо, тяжесть – это надежно. Даже если сорвется заклинание, таким посохом всегда можно как следует вломить по башке». И взглянув на результат работы хорошего кузнеца, Григор подумал, что для противника будет лучше, чтобы заклинание никогда не срывалось. Получить таким подарком по голове – верная гибель. Крейг привлек к себе внимание храмовник. 10 секунд, спокойно ответили ему на выдохе, сместившись к турнику и делая очередной подход. Григор согласно хмыкнул и прислонился к краю коня, одного из спортивных снарядов. Маг тем временем, уже закончил с упражнениями, схватил обрезок ткани, висящий рядом, и развернувшись начал стирать пот, начав с лысой головы. «Рыцарь-командор Григор, доброго вечера», — кивнул он, приветствуя храмовника. Чародей почему-то всегда озвучивал звание и имя. «Почти», — поправил себя рыцарь, вспоминая об эльфах, которые такой чести никогда не удостаивались. В их случае был или только ранг в круге, или только имя, что некоторых остроухих очень раздражало. В башню приехал еще один проситель из ордена. «Не мог бы ты его осмотреть?» «Без проблем», — пожал плечами чародей, вешая мокрую ткань на перекладину. «Ночью, как всегда». «Да, я отправлю за тобой кого-нибудь». «Хорошо», — на лице Крейга нарисовалась ироничная ухмылка, больше похожая на ломаные очертания оврага, только не новенького. «Он, кажется, тоже решил, что я одержимый, а вы все здесь слепые». «Его можно понять», — задумчиво хмыкнул Григор, красноречиво пройдясь взглядом по фигуре мага. Перед командором стоял натуральный громила, рост под 2 метра, широченные плечи, весь увитый жгутами мышц, да еще и обильно украшенный татуировками. Плечи, грудь, теперь еще и спина. Даже на бритой под ноль голове был вытатуирован какой-то замысловатый символ. Только физиономия была чистой, без татуировок и гладко выбритой. Выражение лица было несколько отталкивающим, угрюмым, почти злым, с плотно сжатыми челюстями. Маг даже говорил, словно цедил каждое предложение сквозь зубы. И взгляд. Григор видел подобный взгляд. Только откуда у молодого мужчины, не прожившего и 30 лет, взгляд воина, прошедшего огонь, лишение, смерть? При взгляде на Крейга было стойкое ощущение, что маг повидал всякое дерьмо. Очередная загадка. Но одеть такого в доспех и отправить на большую дорогу, ему и оружие обнажать не придется. Путники сами будут отдавать все нажитое добро, лишь бы не расстроить подобную личность. Вроде бы уже все давно решили. Тяжелый вздох от мага. Действительно, Крейга проверяли больше и чаще всех. И рыцари храма, и собратья-чародеи. Татуировки добавлялись, характер становился все угрюмее, но одно оставалось неизменным. Необычный маг не был одержимым. Так что, спустя несколько лет, население цитадели Кинлох банально привыкло. «Ты сам создал свой столь диковинный образ», — Григор развел руками, словно пытаясь охватить всего здоровяка. «Это удобно», — буркнул чародей. «По мне, так маги слишком пренебрегают физическим развитием. Прорвись, враг на расстоянии удара меча». «Какой враг, Крейг?» Рыцарь приподнял бровь в удивлении. «Храмовник, любой», — очередной угрюмый взгляд, — «одержимый, бандит, монстр, храмовник, гребаный долиец, визжащий о свободе от шимленов или сраной кунари, посчитавший, что маг с незашитым ртом – зло, которое нужно уничтожить. Любой, кто захочет меня прикончить, мой враг, КХМ». «Хоть тут стабильность», – пробормотал командор. «Ладно, я пришлю за тобой, не новичка». «Хорошего вечера, Крейг, и спасибо тебе». «Хорошего вечера, рыцарь-командор Григор, пока ни за что. Сегодняшняя ночь хороша. Правда, я бы предпочел еще поспать, но раз командор попросил об очередной услуге, вхожу в гостевую келью, где меня уже ждут трое. Двое относительно молодых мужчин, мои возможные будущие пациенты, и пожилой воин, пациент текущий. Пари этого мира платили за свои искусственно пробужденные способности наркотической зависимостью, проблемами со здоровьем и почти гарантированным безумием разной степени тяжести. Даже не знаю, смог бы я так добровольно принести себя в жертву не в битве, не доблестно сдохнув во имя императора и человечества, а превратиться в безумца, который в финале своей жизни, при неудачном стечении обстоятельств, и портки снять самостоятельно не сможет. Но этот воин еще держался. Было видно, как он сопротивляется, пытается держать себя в руках, практически вручную сдерживает расползающееся по углам здравомыслие. Также держал себя рыцарь-лейтенант Барс, отличный солдат, которого я искренне уважаю. Он хоть и андростианин до мозга костей, но в словах магия это дар создателя и одновременно проклятие, слышал оба определения, а не только последнее, и к чародеям относился ровно и спокойно, без особой приязни или явной дружбы. Это в ордене не поощрялось от слова совсем, но и лучше многих парней в латах. Поэтому, когда несколько лет назад у него начала свистеть фляга, я выбрал его, как человека, на котором продемонстрировал свои успехи в постижении пути целителя. На деле, к Конечно, это была биомантия, комбинированная с визуальными эффектами исцеления, но храмовникам было плевать, особенно сэру Барсу, который сделал мне первый подарок. Шикарнейшие, наиудобнейшие сапоги из шкуры глубинного охотника. Уже 5 лет ношу, а они до сих пор как новые. Я его парализую, тихо уведомляю храмовников, найдя взглядом ведерко, стоящее возле пациента. Специнвентарь на месте. Будет плохо, если начнет дергаться. Рыцарь глянул на моего сопровождающего и кивнул. Их наверняка уже предупредили о том, как будет проходить процедура. Одними губами шепчу заклинание паралича, короткий жест, и неподвижно сидящий воин замирает полностью. В принципе, артикуляция и не нужна, но я стараюсь слишком сильно не выделяться. Мда, смешная шутка, конечно, при моей-то внешности не формала. Присаживаюсь на стул напротив рыцаря, кладу ладони на его виски, и начинаю представление, объединенное с лечением. Картина знакомая, ушедшие в разнос, от регулярных приемов лириума, внутренности, обеспечивающие гормональный шторм организму хозяина, отеки некоторых областей мозга, недостаточные, чтобы убить, но сильно осложняющие жизнь и здравомыслие, работа кропотливая, тонкая, привычная. Начнем, пожалуй, но сначала заменяю уже выдыхающиеся чары паралича на аналог из биомантии. Теперь нужно минут 20. Странный чародей 2 десятка минут сидел неподвижно с закрытыми глазами. Сначала Роберт переживал за своего наставника, но через несколько минут успокоился. Один из его самых близких людей с каждой минутой выглядел все лучше и лучше. Его взгляд перестал панически метаться по комнате, зрачок выбрал, наконец, один размер, неестественная бледность сменилась здоровым цветом кожи, да и дыхание успокоилось. Все, внезапно изрек чародей, и резко схватив ведро, поставил его на колени своего пациента. В этот момент пожилой рыцарь склонился над ведром, и его начало рвать. «Так и должно быть», — подает спокойный и уверенный голос храмовник, который привел мага. «Именно», — кивает лысой головой со странной татуировкой чародей. «Проблюется, напойте его. Нужно будет обильное питье. Столько воды, чтобы его снова вырвало. Желудок от всякой дряни нужно избавить. Отрава», — обеспокоился Роберт. «Отрава. Последствия от приемов лириума. Все сейчас в желудке. Так быстрее выводится, да и лучше, думаю, проблеваться сразу, чем сидеть в позе гордого орла на нужнике, пугая всю башню дерьма взрывами». Роберт сморщился от услышанного, но думать над тем, что лучше, не стал. «С ним все будет в порядке, да откуда я знаю», — удивился маг, криво ухмыльнувшись. «Подставится под меч бандита, нарвется на бешеного малификера. Я не гадалка, я целитель. Про его здоровье после исцеления и спрашиваю», — терпеливо пояснил рыцарь, выдыхая. О тяжелом характере этого лысого шкафа с антресолью его загодя предупредили. «А-а, вот оно что», — сделал вид, что только понял чародей, продолжая криво ухмыляться. «2 дня жидкой диеты, побольше зелени, мясо только вареное, лучше птицу, никакого лириума ближайшие 3 дня, и все будет здорово. Конечно, до того момента, пока не угробит свое здоровье снова. Спасибо, чародей», неглубоко поклонился в знак благодарности Эдмонд, товарищ Роберта. «Да осенит тебя своей благодатью Создатель». «Ага, пожалуйста», лицо чародея на мгновение дрогнуло в раздражении. «Хорошей ночи, рыцари». Маг удалился, как и его сопровождающий. Не успела закрыться дверь, как храмовники услышали хохот наставника. «Дерьма взрывы», выдыхая, пояснил покрасневший воин, хрюкнув от весьма продолжительного смеха. «Я, тень его забери», чуть в блевотине не захлебнулся. «Он в порядке?» — прикрыв лицо ладонью, прокомментировал сказанное рыцарем капитаном Эдмонд. «Точно», — облегченно вздохнул Роберт, ставя перед своим наставником 2 кувшина с чистой водой. «Пейте, сэр Дерек, а может вина, а?» Этот здоровенный лось ничего же не говорил про вино. «Жидкая диета, вино же жидкое, верно?» Взглянув на своих бывших учеников, пожилой мужчина вновь заразительно расхохотался. «Да ладно вам, шучу я, шучу», и, схватив кувшин, активно задвигал кадыком, вливая в себя жидкость. А Роберт, отвернувшись, чуть заметно, но ликующе улыбнулся. Наставник точно в порядке, раз к нему вернулось его несносное чувство юмора. Что для Роберта, что для Эдмонда, этот грубый мужчина был одним из самых близких людей во всем Тидасе. И не только для них, если быть откровенным. Сэр Дерек обучил и воспитал десятки рыцарей храма. Его наука не один раз спасала жизни ребятам, да и он сам не отставал. Роберту, например, рыцарь-капитан лично спасал жизнь дважды. Первый раз, будучи еще лейтенантом, срубил башку Малефикору, который уже собирался добить получившего рану воспитанника, и второй раз дотащив до целителя на своем горбу, когда Роберт поймал сразу два арбалетных болта в упор, а их лошади отбросили копыта. И произошло это всего год назад. От автора. Маги во внутреннем дворе. Толком не ясно, можно ли чародеям было выходить из Ферилдинской башни круга или нет. Храмовники у дверей персонажа не выпустили, но при беседе с Дунканом мелькало, что чародеи гуляют во дворе. Подозреваю, что закрытый выход на свежий воздух был только для того, чтобы не делать лишние локации, так что у меня будет внутренний двор цитадели, где можно погулять. Там же будут находиться и тренировочные площадки, как для магов, так и для храмовников. А то больно уж дико выглядели огненные шары и тренировки с огнем в библиотеке во время прохождения первых миссий за мага. Единица измерения, как всегда, по невероятному стечению обстоятельств, авторский произвол, будут соответствовать привычным автору и большинству читателей. Глава 3. Дункан смотрел вдаль с обрыва и чувствовал, как в душе бушует буря чувств. Печаль, неверие, ужас были причудливым образом замешаны с облегчением и удовлетворением. Это Мор. Несколько минут назад он еще сомневался, ощущая только смутное беспокойство, но сейчас, прикончив две искореженные, оскверненные пародии на человека, серый страж осознал, что шептали ему способности серого стража, архидемон пробудился. Досада и страх. В ближайшем будущем человечество ждут кошмарные потрясения и моря крови. Легкую надежду внушало только то, что каждый последующий мор становился короче, и за победу платили меньшей кровью. Люди учились противостоять порождениям тьмы и архидемонам. Первый мор косил жизни почти два столетия, гномы были практически уничтожены, а враг опустошил практически весь Тидас. Все разумные на континенте были на волоске от полного уничтожения. Только жертва и подвиг серых стражей принесли победу в войне, которая чуть не окончила существование всех живых, кроме, разумеется, самих порождений тьмы. Второй мор победили за неполное столетие, щедро оплатив победу десятками тысяч погибших защитников. Третий шел по землям Тидаса поступью смерти 15 лет, четвертый мор забирал жизни 12 лет. Дункан искренне надеялся, что пятый мор пройдет еще легче, чем предыдущие. Но надежды надеждами, а для их осуществления придется попотеть и проливать кровь, особенно на фоне того, как ослаб орден серых стражей за 400 лет затишья, прошедших с времен последнего мора. Сильные мира сего. Дункан поморщился, словно от зубной боли. Власть имущие, как и всегда, были слепы и глухи ко всему, что не касалось их благополучия и сиюминутного, несущего выгоды для них. Гномы Арзаммара предупреждали, что активность порождений тьмы на глубинных тропах увеличивается с каждым годом. Серые стражи твердили, что четвертый мор не может быть последним, что твари не остановятся, пока не найдут следующего великого дракона. Но разве важно это для королей и лордов, которые занимаются неуемным стяжательством и укрепляют власть? Дункан не мог взять в толк, как можно быть столь легкомысленным к тому, что может забрать жизни, если не твою и твоей семьи сейчас, то лишить будущего твоих же потомков, когда твари снова выйдут ордами ужаса с глубинных троп. Из-за долгого затишья в ряды серых стражей поступало все меньше рекрутов. Их орден старается не злоупотреблять правом призыва, отдавая предпочтение добровольцам, которых с каждым годом становится все меньше и меньше. Слава стражей со временем поблекла, все больше становясь похожей на легенды и сказки. Плата же за бытие одним из них была неизмеримо огромна и ужасна. Жертва, принесенная только ради того, чтобы когда-нибудь, в будущем, люди не встретили мор без серых стражей, чтобы хоть кто-то из ордена почувствовал пробуждение архидемона и смог предупредить Тидаса надвигающейся опасности. Пока твари и их предводитель не вошли в полную силу, а их армия не превратилась в неисчислимые орды, алчущие крови и плоти. 4 века, братья и сестры Дункана оскверняли свои тела, отравляли разум во время ритуала посвящения, обрекая себя на раннюю смерть, только ради того, чтобы сейчас Дункан почувствовал, как пробудился враг, чтобы он смог предупредить других. Тысячи прекрасных воинов были обречены медленно сходить с ума под действием скверны, чтобы в финале своей жизни спуститься на глубинные тропы ради последнего боя, ради того, чтобы умереть человеком, забрав с собой как можно больше тварей. Огромная жертва, Невероятная ответственность. Долг, что тяжелее горы. Но, все же Дункан был в какой-то степени рад началу нового мора. Нет, серый страж не был сумасшедшим ублюдком, радующимся скорым смертям тысяч невинных. Но, если бы мор начался не сейчас, а, скажем, через сотню лет, то вполне возможно, серые стражи остались бы только в Вейсхаупте, главной крепости ордена, или вообще сгинули бы, оставшись в памяти людей только древней сказкой, если бы правители лишили их права призыва, поверив, что мор больше никогда не придет, и тогда бы никто не предупредил о начале мора, а неисчислимые орды тварей пошли бы сметать все на своем пути, пожирая мертвых и утаскивая под землю живых, туда, где тех бы ждала судьба, что многократно хуже смерти. Так что, все к лучшему. Дункан кисло улыбнулся. Если Создатель будет милостив, то они переживут и этот мор, а серые стражи возродятся из пепла, и, Дункан искренне надеялся на это, будут готовы встретить следующую угрозу. Но об этом он будет думать после. Сейчас его путь лежит в Денирим, к королю Кайлану. Дункан был с ним знаком, как командор серых стражей Фирилдина. Молодой правитель являлся, на взгляд стража, излишне восторженным, чересчур легкомысленным, но орден правитель Фирилдина уважал. К тому же, король мечтал о подвигах. Серый страж тяжело вздохнул, отворачиваясь от обрыва и направляясь прочь. Уж чего-чего, а возможностей для подвига скоро представится множество, как и простора для подлости, предательства и ударов в спину. Люди да эльфы с гномами все разумные были в этом сильны, и в темные времена повсеместно появлялись не только герои, светом своей души собирая вокруг себя достойных, вдохновляя людей великими делами. К сожалению, и злодеи не упускали возможности проявить себя, творя мерзости, которые и архидемону не пришли бы в голову. Еще у нас вообще нет нормальных модельеров. Мне шьют новое платье, а через 3 дня приходят новости, что в столице этот фасон уже 2 месяца, как вышел из моды. Жаловалась мне девочка лет 14, печально поджав губы. Матушка обещала, что в следующем году мы съездим в Денирим, но отец так улыбался. Он всегда так широко улыбается, когда обманывает. Стелла, ну почему обманываю? Отец нежно ухмыльнулся в усы, бросая время от времени на меня нечитаемые взгляды. Да уж, я был по-настоящему большой неожиданностью для своих родных, 2-метровой неожиданностью, в сопровождении 3 храмовников. Просто дорога в Денирим из наших земель совсем не близкая, непростая, да и вы с Элоизой собрались не просто посмотреть столицу, но и совершить кавалерийский наскок с целью разграбить пару ателье, но вот столичные цены. К чести моей сестры она капризничать или буянить не стала, просто так, душераздирающе вздохнула, что даже у меня, бессердечного вояки, околита из уверской инквизиции, проклятого псайкера, что-то ёкнуло там, где должна находиться душа. Хотя, наверное, я знаю, почему. Семья. Семья — это сейчас я не могу найти подходящих слов. Своих родных из прошлой жизни я почти не помнил, только смутные образы. Отстойник Адептус Арбитрис, отчетливый по сей день. Глаза надзирателей, наполненные страхом и отвращением одновременно, ведь тогда я был крайне опасным, необученным псайкером, несанкционированным псайкером, проклятым колдуном. И неважно, что пока несанкционированным, губительным силам плевать на возраст. Путешествие на черном корабле невозможно забыть. Особенно хорошо помню то, как бился в судорогах, попадая в поле подавления психочувствительности очередного ублюдочного пари, или очередной. Жуткие женщины, чей рот закрыт намордником, а общаются они жестами и единичными словами из ваксов. Их холодные, безразличные взгляды, как они, с неприкрытой брезгливостью, отпихивали со своего пути тела теряющих сознание, бьющихся в судорогах на полу детей и взрослых. Помню бесконечное брожение из трюма в трюм, чтобы мы не могли запомнить, где находимся. Вой сирен, что не давал выспаться, стробоскопические вспышки, от которых рябило в глазах и постоянно тошнило. Постоянную вялость и тяжесть в голове от химии в нашей еде. Помню воду, настолько отвратную, провонявшую маслом и металлом, словно та была кровью дохлого сервитора. Только в схоластике Псайкона, в системе Солар, я узнал, насколько мне повезло, ведь до Терры я добирался всего 5-летие, а полет Черного флота может длиться 10 лет. Нередко те, кто попадают на псайкеровоз с ребенком, просто умирают от старости, ведь путешествия сквозь варп, временами, могут проходить совершенно не по плану. Хотя, Чаще, все же, недопсайкеры подыхают от ужасных условий жизни, от беспросветной тоски настолько глубокой, что жизнь в Подулье не кажется такой уж и плохой. Хорошо помню беззубого старика, который менял свои пайки, напичканные успокоительным, на рассказы новичков про небо, про траву, про деревья, про солнце и луны их родных миров. Он слушал и плакал. Он выл после этих рассказов, раздирая себе лицо в кровь потрескавшимися ногтями, потому что его забрали с феодального мира на черный корабль в возрасте 7 лет. Этот старик, что тихо умер за неделю до прибытия в систему Солар, долго снился мне в кошмарах. Я часто слышал его шепелявый голос из-за той дверки. Он просил, умолял впустить его, показать небо. Проклятые материумы, поганые твари, населяющие его. Единственное, что не давало нам угаснуть, это свет веры в Бога Императора. Изредка, малыми группами нас водили в прекрасный храм корабля, украшенный величественными статуями, светлый, сверкающий золотом. Музыка, что мы там слышали, была подобна хору ангелов, а проповеди жрецов Министерума разжигали в наших сердцах огонь жизни. Мы должны были жить во имя Бога Императора, во имя Империума человечества. Каждый из нас, рано или поздно, должен был умереть за них, но, не, сейчас, мы должны были внести свою лепту в бесконечном противостоянии человечества и неисчислимого сонма его врагов, ведь мы, будущие астропаты, чей хор будет слышен на всю галактику, мы, будущие псайкеры примарис на службе в доблестных полках Астра Милитарум, а если вера наша будет сильна, если воля наша будет нерушима, если нас признают пригодными, то мы сможем присоединиться к Инквизиции, дабы помочь ей в праведном деле борьбы с ксеносами, еретиками и ужасами Имматериума. Император был нам всем отцом, тем, кто поддерживает нас и одновременно надеется на нашу помощь, невероятно далекие и могучие, и вместе с тем, близкие каждому, любящие и заботливый, тот, кто оберегает и защищает. Левая рука, как будто сама касается бритого черепа, где у меня выбита печать семи имен. Семь имен, под которыми когда-то в древности был известен император человечества. Сынок, все хорошо, женщина, сидящая рядом со мной, с беспокойством заглянула мне в глаза. Да, матушка, осторожно, с особой нежностью накрываю ее маленькую ладошку своей, просто задумался. И очень рад, что у вас все хорошо, бросаю веселый взгляд на сестру, даже несмотря на ужас отсутствия нормальных портных. Семья, я о подобном и не знал толком ничего. Но, наверное, в глубине души все же мечтал о ней. Когда меня забрали в башню круга, я еще этого не подозревал. Полностью отдаваясь гедонизму, оправдывая его тем, что я еще маленький, и нужно хорошо кушать и всласть спать, а после попадания к чародеям раздумывая о своем будущем среди местных псайкеров, как-то не задумывался, не прочувствовал. Забавно, что это странное ощущение сопричастности не к боевым товарищам, не к братьям по вере или соучастникам ужасных преступлений против человечности, но во имя человечества во время службы околитам лорда-инквизитора, а к нескольким простым людям, с которыми у меня общего-то, всего 4 года памяти и пара десятков писем. И тем не менее, мне сейчас было хорошо и спокойно. Я с удивлением чувствовал растекающееся в груди тепло, когда моя матушка узнала в двухметровом лысом амбале своего сына и бросилась обнимать. Я получал странное удовлетворение от одобрительных комментариев отца, который, крутя ус, говорил, что я вырос весь в него, настоящим эйрлом, который бы прекрасно смотрелся в армии короля Мерика Тейрина, когда тот гнал орлесианцев. С удовольствием любовался сестренкой, грозившей вырасти в настоящую красавицу. Всеобщая любимица явно понимала, что в ней души не чают, поэтому крутила отцом и братом, как хотела, признавая власть только нашей мамы, как безоговорочную и абсолютную. Ну и брат Джеффри, не такой крупный, как я, но тоже не маленький парень, который всерьез собирался стать первым клинком Ферилдина и грезил ратными подвигами благодаря отцу, любителю вспомнить свое героическое прошлое. А ведь посещение родного замка было полностью спонтанным. Подличенный рыцарь-капитан ввалился в мою комнату и прямо спросил, как может меня отблагодарить. Откуда я знаю, что нужно магу-то? Тяжело вздохнул мужчина, когда я попытался мягко съехать с темы в стиле «что хотите, тем и благодарите». Так что я, недолго подумав, сказал, что хотел бы ненадолго погостить в отчим доме. И к моему удивлению, уже через 3 часа мы покинули круг, отправившись ловить мага-отступника, который бегает где-то на севере у морозных гор. Первый чародей, правда, выглядел недовольным, Но храмовники с ним вопросы уладили. Думается мне, я Ирвингу обеспечил довольно много возможностей для получения чего-нибудь нужного магом от рыцарей храма за время целительской практики. Все же, рыцарь-командор Григор не мой начальник, и с Ирвингом он вопросы как-то решал. Зато, смотреть на перекошенную от злости рожу старшего чародея Ульдрида было мне даже приятнее, чем мять сиськи какой-нибудь красотки в элитном борделе Денирима. С этим лысым, не по своей воле, придурком у меня были наипоскуднейшие отношения. Надо будет его прикончить, когда появится возможность. Уж очень его риторика похожа на попытки подстрекательства к мятежу. Не портных, а модельеров. Обреченно закатила глазки девочка. Портные-то есть и они хорошие. Ах, да что я вам объясняю. Меня только матушка понимает. Мужчины, у отца все мысли о наших землях, у Джеффа ничего, кроме его железок в жизни нет. Еще и вы, брат, в душе должно быть место прекрасному. Это, мужчины, брошенная сестренкой с таким непередаваемым выражением лица, было настолько уморительным, что я чуть не засмеялся.